Утренний город, по которому тащилась наша повозка, направляясь к конторе поверенных Персиваль, Дюран и сыновья, выглядел совершенно по-другому, чем вчерашний, полный шумного веселья и безудержного праздника. Нетрезвые жители Хейвена давно уже исчезли с улиц, разошлись или расползлись по домам, и дворники деловито мели тротуары. Питейные заведения все еще стояли закрытыми, но сквозь стеклянные витрины я видела, как бармены натирали бокалы, а через задние двери грузчики заносили доставленные курьерами ящики с вином и продуктами. Еще повсюду сновали мальчишки-разносчики. Предлагали купить свежий номер вестника Далмарка, расхваливая, что корреспондентам удалось запечатлеть лик двух принцев Искара, прибывших в столицу как раз перед началом брачного сезона. Только в этом номере эксклюзив всего за четверть Вэла, но не только принцы Вейн и Ларан Каура. В Хейвен прибыл еще и император Золотых Драконов, Луиджи Эрнан. И все эти трое с явными брачными намерениями. Кто на ком женится и кто за кого выйдет замуж, ставки принимает букмекерская контора господина Сьюрина. «Узнайте первыми, угадайте первыми», — надрывались мальчишки, рекламируя уже букмекерскую контору. Закатив глаза, задвинула штору. «Вот я, например, вчера вышла замуж. За кого — непонятно. Но вряд ли на нас делали ставки в букмекерской конторе господина Сьюрина». «Мисс!» — в окно повозки вцепились чьи-то грязные пальцы, а потом внутрь заглянула взлохмаченная голова. Я подумала, что мальчишка предложит нам приобрести свежую газету или же сделать ставку, но ошиблась. «Купите акции!» — затараторил он. «Беспроигрышный вариант. Только в конторе господина Швеца». «Вот я задам тебе акцию», — накинулась на него нянюшка. «А ну-ка, бегом в школу, паршивец!» Паршивец все же от нас отстал. Нянюшка выглядела грозной, а я снова стала смотреть в окно. И через какое-то время порядком задумалась. Потому что мы как раз въехали в деловой квартал Хейвена, и по обе стороны улицы потянулись безликие офисные здания. Рядом со многими стояли треугольные распорки с плакатами, на которых призывали купить акции. Чьи именно акции, я не разглядела, потому что названия были написаны маленькими буквами. Зато цифры, сулившие будущую прибыль, оказались огромными. И еще баснословными. Аж от 200% до 300% в год. Возле одной из таких контор я увидела вывеску акции на двухэтажном здании. Уже толпился народ, кажется, в нетерпении, дожидаясь, когда откроются двери, и они смогут очень скоро разбогатеть. «Все это странно», — сказала я нянюшке. «И оно так не работает. Нельзя долго продавать воздух и получать за него в 2, а то и в 3 раза больше вложенного. Кажется...» Тут повозку тряхнуло, раздался гневный окрик Роберта, потому что под колеса, судя по его голосу, кто-то бросился. А в окно тотчас же заглянула еще одна голова, предложив нам купить акции, но уже в конторе господина Бримса. «Это совсем близко, тут, за углом. А у Швеца брать не стоит, он обманщик и даст меньше процентов, чем Бримс. Зато у Бримса можно рассчитывать даже на 350 годовых». «Изыди!» — приказала ему няня и сложила пальцы в жесте, отгоняющем зло. И оно и зашло, отцепилось от окна, после чего мы все таки доехали до нужной конторы, где я снова увидела господина Персиваля Дюрана. Обрадовалась ему как родному, потому что раньше он был частым гостем в нашем доме. И пусть поверенный немного постарел, обзавелся благородной сединой и пенсне на золотой цепочке, прикрепленной к карману дорогого костюма. Но это был все тот же дядя Перси. Мы с ним тепло поздоровались, затем обнялись, после чего он выразил искреннюю радость, что я жива и выгляжу вполне здоровой. Наконец, выпив по чашечке крепкого кофе и вспомнив прежние времена, мы занялись делами, ради которых я и приехала в столицу. Оказалось, в королевский регистр мне следовало явиться самой. Но во избежание затруднений дядя Перси будет меня сопровождать. Как только я получу подтверждающие бумаги и новые документы, мы сразу же перейдем к наследственным делам. Нет, это не займет много времени, но на несколько дней в столице мне все-таки придется задержаться. К тому же дядю Перси беспокоило принесенное этим утром в его контору письмо. «Письмо?» — удивилась я. «Кому?» «Тебе, Лирьин. Узнаешь эту печать?» «Зовите меня Лирьи», растерянно отозвалась я, потому что императорскую печать спутать ни с какой другой не могла. «Но как вы, дворцы, могли прознать, что я буду у вас в конторе? Причем как раз сегодня?» «У императора длинные руки», — отозвался Персиваль. «Уверен, они дотянулись до самого Скаула. Оттуда потянулись обратно в Хейвен. за тобой, Лири. На это я покачала головой, так как все еще не понимала. «Что же там может быть?» Понизив голос, спросила у него, на что дядя Перси пожал плечами, сказав, что сие ему неведомо. «Это мы узнаем, как только я вскрою письмо». Но я все еще медлила. Прекрасно понимала, что там, в конверте, запечатанном воском с гербовым знаком династии Суэва, притаились большие проблемы. И ещё то, что в мои планы вот-вот вмешается грубая императорская воля. И ни в чем не ошиблась. Чем дальше я читала, тем сильнее мне хотелось схватиться за голову. «Невероятно!» — наконец хрипло пробормотала я. «Но это же немыслимо!» После чего протянула своему поверенному письмо. «Что мне с этим делать, дядя Перси?» Он быстро пробежал глазами текст бумаги из дворца, украшенный магической печатью, и с размашистой подписью канцелярии императора. Затем отложил ее в сторону, поправил пенсне и уставился на меня. «Как твой поверенный, Лири, я искренне советую тебе беспрекословно выполнить императорский указ». Вот что сказал мне дядя Перси. В указе предписывалась леди Лириен Милтон Деклар принять участие в мероприятиях брачного сезона года 9912-го. Во всех без исключения. Сезон начинался с завтрашнего дня, и дебютанток ждали на приеме у императрицы в загородной резиденции, куда следовало прибыть как минимум за час до назначенного времени. А назначено нам было на 2 часа дня. С собой следовало взять одежду для вечернего бала и платье для верховой езды, потому что в планах у строителей была еще и утренняя охота. Естественно, все мероприятия будут проходить в компании специально отобранных джентльменов, принадлежавших к знатнейшим драконьим родам Далмарка и соседних королевств. Но ни охота с балами, ни специально отобранные джентльмены из знатнейших родов совершенно не вписывались в мои планы, так же, как и оставаться в столице на столь долгое время. Потому что несколько месяцев назад мы с Кристофом отправились в очередную вылазку под землю. К этому времени я уже вернулась из диких земель и обживалась в собственном поместье. Заодно проводила много времени с другом детства. Так что подобные вылазки стали для нас с Кристофом привычным делом. На этот раз мы выбрали самую дальнюю из принадлежавших мне заброшенных шахт. Решили исследовать одну из старых веток, уходивших в сторону диких земель. Для этого мне пришлось задурить голову нянюшке и Роберту, сказав им, что я отправляюсь с Кристофом на рыбалку в тихую бухту. И нет, присматривать за нами не нужно, уж с удочками и рыбой мы как-нибудь справимся и сами. После этого мы сбежали, втихаря прихватив все необходимое для спуска. Как внук и сын шахтера, Кристоф давно занимался подобными изысканиями. Говорил, у него особое чутье на полезные ископаемые, и что в моих старых шахтах он обязательно найдет то, что позволит вернуть их к жизни. Я была полностью с ним согласна, потому что хотела того же самого — снова начать разработки. Заодно у меня было чутье на приключения. И мы их нашли, потому что стоило нам спуститься под землю, как я увидела нечто странное. Наверное, это все таки было нечто страшное, потому что Кристоф его не замечал, хотя оно было как раз перед нами. Это страшное сперва уставилось на меня 6 ужасающими глазами, распахнув 3 огромные пасти с острейшими клыками и капая прозрачной слюной на землю. Затем оно завиляло 3 демоническими хвостами и отправилась куда-то в боковой проход. Совсем не туда, куда мы планировали, а в противоположную сторону. Как раз туда, куда Кристоф решил не ходить, сказав мне, что все выглядит довольно ненадежно, и старые деревянные конструкции, поддерживавшие потолок, давно уже прогнили. Но страшное несколько раз останавливалось, призывно смотрело мне в глаза, повизгивая и виляя хвостами. Уверенно звала меня в тот самый проход. Я все таки решила за ним последовать. Заодно и Кристофа уговорила. Сказала ему, что у меня такое же чутье, как и у него. А еще, можно сказать, я поймала вдохновение. Поэтому мы обязательно полезем именно туда. И нет, нас не засыплет камнями, и мы не задохнемся, я в этом уверена. Все говорят, что у меня сильнейший земной дар. Так вот, магические потоки сейчас стоят совершенно спокойно, я это чувствую. Ни обвала, ни землетрясения бояться нам не стоит. Мы с Кристофом пробирались по старым лазам так долго, пока, наконец, не добрались и не обнаружили именно то, к чему меня так старательно вели 3 огромных призрачных пса. Правда, оно было скрыто в земле, и сперва мы ничего не увидели. Но я попросила Кристофа взяться за кирку. Сама схватилась за вторую, и еще минут через 20 мы это откопали. Его оказалось так много, что могло бы хватить на целую жизнь, а то и на несколько. Заодно оно давало мне возможность занять работой многих шахтеров Скалы и окрестностей, с трудом сводящих концы с концами, включая семью Кристофа, после чего построить в нашем городе нормальную школу, больницу и... У меня были огромные планы на нашу находку. Но для того, чтобы воплотить их в жизнь, мне следовало сделать все правильно. Для этого нужно было официально воскреснуть из мертвых, после чего я планировала оживить старые шахты, раз уж мы наткнулись на залежи мегалита. Я слышала, этот минерал стоил баснословных денег, так как обладал невероятными магическими свойствами. И самое важное из них — мегалит полностью блокировал любые проявления драконьей магии, заодно вызывая разрыв связи между двумя ипостасями. Именно поэтому представители драконьего вида были нечастыми гостями в местах, где имелись залежи мегалита, например, в Скале и окрестностях, а заодно и в Диких землях. Но сперва не помешало бы достать это богатство из-под земли. Для этого мне пригодилось бы приличное судо в банке, так как денег, оставленных родителями, все равно бы не хватило. Кристофа, кстати, я собралась назначить управляющим нового предприятия. Потому что пусть это и была находка на моих землях, но мы сделали ее вместе. Именно поэтому мне нужно было как можно скорее закончить с документами в столице и возвращаться в Скал. Но приказом императора меня обрекли на как минимум 2 месяца балов и развлечений в компании специально отобранных джентльменов драконьей наружности. Причем уже с завтрашнего дня, не забыв взять с собой бальное платье на смену и еще амазонку для охоты. Учитывая то, что я привезла в Хейвен всего 2 дорожных платья, перешитых из маминых и вышедших из моды лет так 15 назад, то этот пункт в приказе меня особенно порадовал. Как и то, что вывести меня в свет по решению императора должен был дядя Шарль. Тот самый, кого я никогда не видела. Но по Скалу упорно ходили слухи, что он может быть причастен к смерти моих родителей. «А как друг моей семьи, что бы вы мне посоветовали?» Повернулась я к Персивалю Дюрану. «То же самое, что и твой поверенный, Лирьен. Ни в коем случае не идти против воли императора. Только не в Далмарке». «Но этот приказ. Я не могу его выполнить». «Что именно тебя смущает? Остаться на 2 месяца в доме твоего дяди и позволить ему вывести тебя в свет?» «Мой дядя может вывести меня, если только на кладбище», — мрачным голосом произнесла я. «Правда, ну, конечно же, мне ничего не остается, как составить завещание». «О, да, я завещаю свою землю и шахты хорошему человеку, а дом и деньги оставлю няне с Робертом. И убивать меня больше не будет никакого резона». Персиваль Дюран какое-то время размышлял над моими словами. Затем сказал, что это не такая уж и плохая идея, особенно если не ставить людей, упомянутых в завещании, в известность. Поэтому мы взялись за бумаги и занимались ими так долго, пока у меня не разболелась голова, а правая рука под рукавом темного платья не принялась навязчиво чесаться. Я не могла задрать рукав и осмотреть зудящее место, потому что это было бы в крайней степени невежливо. Но меня не оставляли нехорошие подозрения, что брачная татуировка все-таки решила ко мне вернуться. Пусть я ее уничтожила, но не до конца. Похоже, где-то остались ее крохи, ростки, которые сейчас упорно искали дорогу наружу, из-за чего моя рука продолжала меня раздражать. «Ну что же, жить вам осталось недолго», — с ненавистью пообещала им. «Но интересно, сколько же оставалось мне?» Я не знала, но постоянно об этом размышляла. Когда, отсидев в очередях в регистре несколько часов и давно уже распрощавшись с Персивалем Дюраном, ехала в повозке по направлению к улице Триединства, 25, что в квартале Кавентри, где и находился дом дяди Шарля. И нет, поверенного я с собой не взяла, хотя дядя Перси вызвался меня сопровождать. Сказала ему, что это семейные дела, и я должна разобраться в них сама. Наконец добралась. Это был 2-этажный обветшалый особняк не самого презентабельного вида, с темными потеками на серых стенах и местами обвалившейся штукатуркой, которую стыдливо прикрывали густые заросли плюща и дикого винограда. Если сравнить дом дяди с другими особняками в квартале Кавентри, некоторые из которых вряд ли уступали по роскоши даже императорскому дворцу, то становилось понятно, что у владельца имелись серьезные денежные затруднения. Либо его совершенно не заботил внешний вид своего жилища, которое, судя по размеру, а также просторному, но запущенному саду, когда-то было домом для большой семьи. Но я всё-таки склонялась к денежным проблемам. Подозреваю, ничего не изменилось с момента, когда дядя писал жалобные письма и просил у мамы денег взаймы. К тому же мне показалось, что большая часть особняка стояла нежилой, а семья дяди Шарли ютилась в нескольких комнатах в центральной части дома. Правда, я понятия не имела, имелась ли у него семья, потому что переписка оборвалась сразу после гибели моих родителей. А тогда он всё ещё не был женат. Зато у него имелась племянница, прибывшая по его душу, зажимая в руке письмо императора, в котором дядю уже завтра обязывали вывести меня в свет, обеспечив всем необходимым для брачного сезона 9912 года. Глядя на его дом, я серьёзно засомневалась в последнем. Впрочем, как и во всём остальном. Кроме одного, дяде это вряд ли понравится. Заодно я не понимала, почему император вспомнил обо мне именно сейчас, если ему не было дела до сироты Лириан Милтон Деклар последние 6 лет. Почему его канцелярия настолько расстаралась, что даже узнала, кто мой поверенный, и прислала ему письмо в тот день, когда я собиралась посетить его в столице? Неужели они как-то проведали про нашу находку в шахте? Нет же, это невозможно. Я держала рот на замке. Кристоф тоже поклялся на крови, что будет хранить наш секрет. Так что о находке под землёй знали только мы двое. И ещё то страшное, но молчаливое нечто, которое вряд ли отличалось разговорчивостью. Ответов у меня не было, поэтому я уверенно распахнула скрипучую калитку и зашагала по усыпанной старой листвой дорожке к дядиному дому. Нянюшка семенила рядом, а Роберта мы с собой не взяли. Оставили его охранять вещи и повозку. Я соврала ему, что он должен присматривать за багажом, потому что этот квартал ой какой неспокойный. Мало ли, вдруг кто-то позарится на 2 моих запасных платья и нянюшкины припасы, которые она взяла в дорогу. И мы притащили их из самого скала. Причина моего вранья была в том, что со зверского вида охранником, не расстающимся со своим топором, нам могли попросту не открыть дверь. И как тогда мне выполнить приказ императора? Зато 2 беззащитные дамы, одна из которых ещё и ростом с 10-летнего ребёнка, нянюшкина гномья кровь давала о себе знать. На первый взгляд не представляли никакой угрозы. С этими мыслями я ещё раз обвела взглядом заброшенный сад. После чего взбежала на крыльцо, взялась за медную, вытертую до блеска ручку и постучала 3 раза. К удивлению, ждать нам долго не пришлось, и дверь открылась почти сразу. Из неё выглянула меланхоличного вида бледная девица моего возраста с выбившимися из-под нестиранного чепца рыжими волосами. У служанки была россыпь весёлых веснушек по щекам и голубые немного на выкате глаза. Услышав моё имя и то, что я прибыла с визитом к собственному дяде, девушка кивнула. Посторонившись, заявила, чтобы мы проходили в дом, потому что хозяева давно нас уже ждут. Выговор у служанки был явно не столичный. Я уже научилась различать нюансы. Да и выглядела она довольно неопрятно. Поэтому я ещё сильнее утвердилась в мысли, что если у дяди и водились деньги, то не так уж и много. По крайней мере, их не хватало на то, чтобы нанять высококлассную прислугу, как и положено в домах в подобном квартале. То-то он постоянно пытался занять деньги у мамы, а она тайком от отца отправляла ему по паре сотен вейлов на каждое его жалобное письмо. О том, что ситуация вряд ли изменилась, говорил и просторный холл, в котором не хватало мебели, и пустующие места на стенах в коридоре, там, где когда-то висели картины. А заодно и царивший повсюду дух запустения. А потом я увидела дядю. Первый раз в своей жизни. Мы с нянюшкой, следуя за служанкой, вошли в просторную гостиную. Из мебели, в которой имелись лишь 3 кресла возле камина и одинокая софа у дальней стены. А больше ничего. В этих креслах восседала дядина семья. И смотрели они на нас самым высокомерным видом. Ну что же, Шарля Деклара я разглядывала с большим интересом, мысленно отметив, что семейные черты очень даже видны. Он был высок и светловолос, как и моя мама. Да и лицо у него оказалось на редкость приятным. Наверное, его можно было бы до сих пор назвать вполне привлекательным мужчиной, если бы не 2 глубокие залысины по обеим сторонам черепа, уходившие далеко в шевелюру. К тому же, присмотревшись получше, я заметила ещё и пивной животик. И то, что его лицо серьёзно обрюзгло, хотя синие глаза смотрели на меня с любопытством и некоторой опаской. Причин которой я не знала, но догадывалась. Подозреваю, дело было в похожем письме из дворца с печатью канцелярии, которая лежала на маленьком столике возле дядиного кресла. Кашлянув разрушил повисшую тишину Шарль Деклар, потому что я стояла и смотрела сперва на него, потом перевела взгляд на... Судя по всему, дядя всё-таки женился. Супруга его — статная женщина с красивым, но недовольным лицом, на котором были уже видны первые признаки увядания. Она сидела с прямой спиной, а уложенные вокруг головы сидеющие тёмные волосы казались похожими на королевскую корону. Подле неё стояло кресло, в котором устроился её сын. Выходило, у меня появился ещё и сводный брат. Он не мог быть мне родным, потому что парень выглядел лет так на 25. А женился дядя самое быстрое, если 5-6 лет назад. Смуглый, с дерзкими, если не сказать, что с наглыми чёрными глазами и чёрными кудрями. Сводный брат окинул меня оценивающим взглядом. Тут дядя ещё раз кашлянул, всё же решил начать разговор, и по пустой гулкой гостиной разнёсся его приятный баритон. «Приветствую тебя в моём доме». «В нашем доме, дорогой», — тотчас же поправила его жена. Дядя недовольно поморщился, но продолжал. «Мы ждали твоего приезда, племянница. Этим утром нам пришло письмо из дворца». Я вежливо поклонилась, всё ещё сохраняя молчание. «Представь нас, дорогой», — подала голос супруга, и дядя снова едва заметно поморщился, подозревая из-за её приказного тона. «Моя жена, Евгения Деклар». «Леди Деклар», — поправила она. «Но ты можешь называть меня тётей Жени. А это твой сводный брат Арман». Мне стало немного не по себе из-за пронзительного взгляда смуглого красавчика, но я решила не брать его в голову. По крайней мере, не сейчас, потому что мы обменялись приличествующими случаю любезностями. Я представила свою нянюшку, при этом понимая, что родня ведёт себя с нами не слишком вежливо. И дело было не только в сводном брате, который продолжал на меня пялиться самым наглым образом, но и... Мы с нянюшкой стояли, а семья дяди восседала в креслах, все, включая Армана. Допустим, в гостиной больше не имелось кресел, зато была софа, на которой мы могли вполне удобно разместиться. Но нам этого не предложили. И даже стакана с водой не принесли. Хотя я не отказалась бы утолить жажду. Вместо этого семья дяди вела себя так, словно они были недовольными хозяевами, тогда как я бедной родственницей или же нищей попрошайкой. Но я не являлась ни одной, ни другой, хотя император поставил меня в крайне неудобное положение. Тут дядя всё же заговорил, и зашёл он издалека. «Как ты понимаешь, племянница, твоя мать натворила очень много бед своим браком». «Их брак был несказанно счастливым», — возразила ему. «Они с отцом любили друг друга, и у них родилась дочь, то есть я, так что никаких бед моя мама не натворила». «Дебора опозорила нашу семью», — возмутился он. «Пошла против отцовской воли и сбежала с каким-то артефактором из Академии». «С лучшим артефактором столицы, а, возможно, и всего Далмарка», — поправила его. Затем, вежливо улыбнувшись, добавила. «Лично я думаю, эту семью опозорило кое-что другое. Потому что дядины слова меня порядком задели. Тот совсем уж взъярился, но тётя тронула его за рукав. «Шарль, дорогой, не стоит так переживать, это вредно для твоего здоровья. Вспомни, о чём мы с тобой говорили. Твоя племянница здесь долго не задержится». Я покивала. Тётя и Женя была права. Все в этой гостиной стали заложниками обстоятельств, и я совершенно не горела желанием задерживаться в чужом доме. «Буду с тобой честен, Лириан. Я был бы рад никогда тебя не видеть». «Без обиняков», — произнёс дядя. Затем вытащил носовой платок и обмакнул вспотевший лоб. «Но приказ императора не оставил мне выбора. Тебе придётся жить в моём доме до конца брачного сезона. Это ещё целых 2 месяца. Конни уже готовит для тебя и твоей...» Хмурый взгляд на нянюшку. «Гномихи комнату. Твой кучер...» Оказалось, они высмотрели ещё и Роберта. «Может ночевать во флигеле для слуг». «Наверное, там довольно много свободного места», — отозвалась я, всё ещё злясь из-за его слов о моей матери. После чего снова улыбнулась. Дядя растерянно моргнул, похоже, не понимая, как воспринимать мою фразу. Зато тётя всё прекрасно поняла и сделала безошибочные выводы. уставилась на меня змеиным взглядом, и мне стало ясно, что она серьезная противница. И 2 месяца брачного сезона, которые мне придется провести под этой крышей, вряд ли будут самыми приятными в моей жизни. Но я изначально не ждала ничего хорошего, так что удивление у меня это не вызвало. «Ужин будут приносить в твою комнату, Лирин», — принялась командовать тетя. «Завтраки и обеды тоже». Кивнув, поблагодарила. Я нисколько не возражала из-за того, что меня не приглашали к семейному столу. Наоборот, решила, что это даже к лучшему. «Завтра Шарлетт везет нас в загородный дворец», — добавила тетя и Женя. Затем повернулась к сыну и произнесла жеманным голосом. «Арман, дорогой мой, советую заранее подумать, что ты наденешь на завтрашний прием у императрицы, раз уж тебя пригласили участвовать в брачном сезоне». «Что же касается тебя, Лириан?» Тётя смерила меня холодным взглядом. «Вечером я пришлю тебе пару платьев, чтобы ты не опозорила и эту семью, точно так же, как сделала твоя мать. Подозреваю, ты не привезла ничего годного из той провинциальной дыры, откуда сюда явилась». Я тоже улыбнулась, после чего принялась рассказывать, как прошел мой день, хотя никто у меня об этом не спрашивал. Поведала, что пару часов назад рассталась со своим поверенным, потому что приехала в столицу вовсе не для того, чтобы оскорблять своим видом семью дяди или участвовать в брачном сезоне, куда пригласили еще моего сводного брата. Хотя тот не принадлежал к драконьему роду. Подозреваю, благодаря мне, иначе не видать Арману приема у императрицы. С каждой моей фразой тетя ненавидела меня все сильнее. Это было видно по ее глазам. Но я уверенно продолжала. Сказала им, что приехала в столицу из-за неприятностей, которые мне устроил Шарль Деклар, попытавшийся официально признать меня мертвой и наложить руку на мое имущество. «Я действовал в рамках закона», — возмутился тот. «Ты пропала без следа, Лириан, и от тебя не было вестей несколько лет. Каких действий ты еще от меня ждала?» «Разумных, дядя. Вам много раз отправляли письма, в которых сообщали, что я жива и здорова. Я не получал никаких писем». «Неправда, получали. Вам доставляли и передавали их из рук в руки, верные люди». «Но они не сообщали, где ты находишься, Лириан. И я ничего не мог с этим поделать». «Поэтому и не сообщали», — мысленно усмехнулась я, «чтобы он как раз ничего не смог мне сделать». «Несмотря на это, вы, дядя, все равно подали заявление в регистр, прося признать меня умершей. После чего подослали своих людей и попытались подкупить жандармов в Скале, чтобы те подтвердили мою гибель». Извинений от него я не ждала и не ошиблась, потому что дядя засопел, как кабан, только что разрывший куст лилейника. Промолчал, конечно же, а тетя, пожалуй, возненавидела меня еще сильнее. Если, конечно, такое вообще было возможно. Но я собиралась дать ей еще один повод, а заодно огородить свою жизнь от смертельной угрозы. Поэтому продолжала. Раз уж я оказалась в столице, то сразу же отправилась в королевский регистр и поставила их в известность, что со мной все хорошо. Я жива и здорова. Заодно я решила привести в порядок наследственные дела. О, если со мной случится ужасное несчастье, какое однажды произошло с моими родителями, то все мое имущество, а также деньги, на моих счетах скопилась приличная сумма. К тому же мне принадлежит поместье и несколько шахт в западной провинции. Так вот, все это я оставила. Взяла паузу, затем ласково улыбнулась семье дяди. Земли и шахты получит мой давний друг, имени которого вы никогда не узнаете. Дом я оставила нянюшке и кучеру. А остальное завещала 2 сиротским приютам в Скале. Думаю, дядя, вы согласитесь, что это разумное решение. А вы, тетя, порадуетесь тому, что я уделяю внимание благотворительности, как и положено леди из приличной семьи. Вместо того, чтобы согласиться, дядя застонал, а тетя кинула на меня острый, как кинжал, взгляд. Тут в гостиную вошла Конни. Судя по всему, единственная оставшаяся у Декларов служанка. И, кашлянув, а затем сморкнувшись в рукав, заявила, что моя комната готова.